Сима лежала на диване, закинув руки за голову, и старалась войти в то расслабленное, с приглушенными мыслями состояние, которое помогает спортсмену избежать скованности или нервного перенапряжения. Так легко, но о том, что люблю, сразу прямо сказать нелегко. Рита скоро придет помочь разучивать новые композиции. А мне никак не сосредоточиться. Мысли то и дело возвращаются к недавней встрече с Иваном Гириным. Такое русское имя, и весь облик, дисциплина, и точность во всех движениях, мыслях, сдержанная речь, глубокий голос. Рита! О, великий и мудрый халиф! Я прихожу к тебе смиренным музыкантом и застаю твое величество овеянным восточной небой. Прикажешь ли ожидать своему визирю? Или, может быть, Гарун аль-Рашид захворал? Да сохранит его Аллах. Сима вскочила, наградила подругу поцелуем и большим апельсином и принялась надевать спортивный костюм за раскрытой дверцей шкафа. Рита Андреева была еще первокурсницей в Институте физкультуры, когда, подружившись, они придумали эту наполовину игру, наполовину серьезную деятельность, продолжавшую тимуровские мечты детства. Подруги занялись самодеятельностью. Как романтический халиф арабских сказок, по вечерам переодевавшийся в простолюдина и вместе с великим визирем обходивший город в поисках нуждавшихся в помощи несчастных, Сима приняла имя Гарун аль-Рашида. Была приобретена толстая тетрадь, куда записывалось содеянное, самые разнообразные дела, по существу весьма скромные, ибо какие возможности были у двух девчонок, кроме добрых сердец и сильных ног? Поиграй что-нибудь, я разомнусь.